пришла, мой друг. Дремлет все вокруг, да не спит один древний господин. Он играет в то, что не спит никто, в то, что тьма есть свет, и что утро нет. Так не спи же хоть, так не спи.